с опаской посматривали на низкие топки берега. Одно радовало — в заливе было много нерпы. Тюлени шли вслед за рыбными стадами. То и дело из коричневой воды выныривали белухи. Мариинский пост оказался небольшой кучкой обложенных дерном деревянных домишек с подслеповатыми крохотными окошками. Домики заканчивались возле устья небольшой тундровой речки Казачки длинным деревянным бараком, над которым развивался флаг Российской империи. Там располагался царский посланник, и под его началом находилась огромная территория в миллионы квадратных километров, скудно населенная, но такая вожделенная для предприимчивых тангитанов. В летнюю пору большинство населения Мариинского поста составляли корейцы, японцы и китайцы, прибывшие на лососевую путину. Берег был загроможден огромными палатками и новенькими, еще пустыми, желтыми деревянными бочонками, перетянутыми железными обручами. Черноватые люди галдели высокими птичьими голосами и стаями перепархивали с одного места на другое.